Эх, в нашем саде в самом заде вся трава примятая, то не ветер, то не буря, то любовь проклятая. И в присядку, и так, и этак отплясывали. А женщины с удивительной легкостью в движениях, размахивая платочками, казались невесомыми, хотя изяществом фигур вовсе не отличались. И увидела я, что наш мир за решеткой, мир оскорбленных, униженных, расстрелянных, капля в жизненном море, всего лишь мирок, и что наперекор ужасам, уготованным нам судьбою, жизнь продолжается. Она всесильна, жизнь. Она пробивает себе путь, словно хрупкий шампиньон, ломая прочную толщу асфальта. И, глядя на это веселье, я на некоторое время отвлеклась от тягостных мыслей о будущем. Пробыв в пути часа 3-4 без остановки поезда и без туалета, я спросила у своего конвоира, что же мне делать. На полу, ближе к стенке вагона, была надломленная доска, отчего образовалась щель, ею пользовались вместо туалета, кто друг друга загораживая, а кто, потеряв стыд, без смущения, у всех на виду. И мне Егор предложил следовать их примеру. А чем другим, кроме этого совета, мог он мне помочь? Но воспользоваться таким советом я отказалась. «Тогда жди, пока не остановят поезд, а если приспичило, в миску, это в ту, что для супа выдали». Под вечер поезд остановили, и все, люди и собаки, кинулись в кусты. Кинулась и я со своим непременным спутником, еле уговорила его отвернуться. Но и самому ему по той же надобности отлучиться хотелось. Так служака тот ко мне сменного приставил. Тупостью природа наделила его сверх меры, да и приказ о моей изоляции и охране был, видно, строгий. На следующий день прибыли в Мариинск. Изолятор был расположен невдалеке от города, новый. Только что, как положено, отрапортовали о завершении сверхударной стройки. В камере, снова одиночный, пахло свежей краской, кирпичной пылью, на полу еще валялись стружки вперемешку с опилками, стояла железная кровать, на ней матрас, черный чехол, набитый соломой. В камере было суше, чем в новосибирском подвале, однако изолятор оказался непригодным для содержания заключенных. Как обычно, на ударных стройках оказались мелкие недоделки. Этим маленьким пустячком на сей раз оказалась недостроенная кухня для заключенных. Все мы были до такой степени истощены, что не потребовалось бы длительного времени, чтобы следователи могли подписать по каждому из нас 206-ю статью Уголовного кодекса, нумерация статьи УК РСФСР тех лет, об окончании следствия по причине, не требующей объяснения. В коридоре бегал рассвирепевший Скверский и стоял галдеж. В течение суток мы оставались без питания. Наконец решено было эвакуировать подследственных из новой тюрьмы. Все мы были направлены в штрафные изоляторы близлежащих лагерей. Меня увели в ближайший к Мариинску лагерь с забавным названием «Антибес». Название это вызывало ироническую улыбку заключенных. Казалось, будто назначение того лагеря было изгнание из нас беса, контрреволюционной сущности. Пришедший за мной конвоир, паренек лет 18, рыженький в веснушках, был приветливый, болтливый, на редкость доброжелательный. Я решила спросить его имя. И он сразу же по-детски ответил: «Зовут Ванек». И, как ни странно, ничуть не удивился моему вопросу, будто рядом с ним шла не заключенная, а девушка, с которой было приятно познакомиться. Тем не менее, перед началом нашего совместного похода конвоир предупредил меня, в каком случае он обязан применить оружие, как положено было ему по службе. Ванек был полной противоположностью Егору. Выйдя из подвального бессветия в прозрачную лучезарность осеннего дня, я, казалось, сбросила путы несвободы. Иллюзия эта была прекрасна. Я смогла даже подумать о своей внешности. Какая же я теперь?